Зайдя в таверну, я сначала не понял, почему бармен целится в меня из арбалета. Но вспомнив, что скафандр все-таки выглядит чрезмерно футуристично, я открыл шлем. «Ты чего, не узнал меня?» – спросил я у него. «Ты так не пугай. Сначала что-то бабахнуло, аж вся таверна затряслась. Потом ты тут в чудных латах являешься», – ответил он, успокоившись и убирая арбалет. «Ну, тихо, с вашим гиблым местом разобраться не получилось. Пришлось решать громко», – усмехнулся я. «Ну и как?» – спросил он. «А нету его больше. Сгорело там все», – пожал я плечами. «Мне ужин на двоих и комнату для отдыха. Вот деньги». «Вот ключ от седьмой комнаты. Она на втором этаже. Могу ужин принести прямо туда», – предложил он. «Очень хорошо», – согласился я и спросил. «А ты не в курсе, здешние маги могут отрезанную ногу обратно прирастить?» «Мочь-то могут. Только дорого это и не быстро», – вздохнул он. «А тебе зачем?» «Да охрана моя пострадала», – ответил я и пошел наверх. «Я жду ужин в комнате». Поднявшись в комнату, я пока дожидался ужина, снял скафандр. Появившемуся бармену объяснил, что второй пока без сознания и невидимый, как очнется, так и поест. Попросил до утра нас не беспокоить и заперся. Еду, которую заказал для Виталика, я убрал в складку, чтобы не теряла свежести, а свою, прежде чем съесть, по привычке скопировал. Достал тело Виталика и улегся спать, попросив Олю разбудить меня за 2 минуты до его воскрешения. Пробудившись, я ждал ждать спецэффектов, но ничего такого не произошло. Шар с телом исчезли, и появился Виталик с руганью, что про... фукал целый уровень опыта. Успокоив его, что все закончилось, я достал из складки его еду и, пожелав приятного аппетита, улегся спать дальше, попросив Олю теперь разбудить меня за час до рассвета. Утром, позавтракав копией ужина, мы с Виталиком направились забирать Орехалка. Я уже почувствовал, что с ним все нормально, он пришел в себя. Что интересно, на месте, где я его оставил, находился какой-то черный металлический куб с гранью 70 сантиметров, а сам Орехалк в виде параллелепипеда рядом. А он объяснил, что это тот самый металл из комнаты, что меня заинтересовал. «Какой у меня замечательный братишка. Что бы я без него делал? В бункер-ловушку уж точно не полез бы». Попробовав убрать этот куб в складку, я понял, что без Оли вряд ли справлюсь, так как рядом с ним мои способности перестают работать. Отойдя от него 5 метров, я скомандовал Оле убрать его с помощью щупа, и это удалось. Затем, разделив Орехалка на мелкие брусочки, я убрал его в складку, потратив на это почти час. Все-таки в 60 с лишним кубов он вымахал. До города добрались без проблем, даже на входе плату не взяли. А у главы я сразу развил бурную деятельность. Мы прошли в лекарскую комнату, куда Клифф пригласил еще одного целителя, Фета. И там я извлек из складки Архимага и Никиту, положив их на кушетке. Клифф и Фет сначала невероятно удивились, что я достал страждущих практически из воздуха, но потом, посовещавшись, успокоились, и я понял, что они такое уже видели. Зода пытали артефактом, который у меня принудительно инициировал магические способности. Пояснил я суть проблемы. Скорее всего, у него сильные энергопотери и, возможно, испорченные энергоканалы. Ну, вам виднее. А у Арктура нужно ногу прирастить, но для начала обезболить. Клифф с Фетом стали врачевать, изредка что-то обсуждая между собой. Зода обложили артефактами и, дождавшись каких-то результатов, переключились на Никиту. Усыпив его, срезали ожоги на ноге, заложили недостающее какой-то массой и забинтовали все. Затем достали 4 мелких камушка, похожие на ту семечку, что я в булыжнике обнаружил, и привязали к бинтам. И так как здесь больше нечего было делать, мы пошли в главный зал для обеда и обсуждения дальнейших дел. «Как я понял, то место уничтожено полностью?» – спросил у меня Клифф. «Только снаружи. Там под землей может быть еще 10 000 эльфов», – ответил я. «Дроу?» – уточнил Фет. «Нет, это обычные эльфы, хотя они местные, но они могут вырастить рощу даже под землей», – сообщил я. «Кстати, они вполне могут выкопаться, так что следить за ними придется вам. Мы, как только поправится Арктур, сразу уйдем». «Сколько времени будет сращиваться у него нога?» «Если бы она была отрезана мечом, то 2 недели, а так не меньше 3 месяцев», – уверенно сказал Фет. «Слишком долго. У нас максимум 3 недели есть», – покачал я головой в надежде, что они что-нибудь предложат для ускорения процесса. «Ты вроде упоминал, что вы на богов работаете», – напомнил Клифф. «Неужто они вам не помогут?» «Ногу срастите вы сможете, а у них выгоднее спрашивать то, что у вас не достать», – ухмыльнулся я. «Ты прям как гном. Те тоже везде выгоду ищут», – улыбнулся Фет. «Торговлей не пробовал заниматься?» «Слишком просто и неинтересно», – отмахнулся я и вспомнил о местной животинке. «Кстати, вам Василиск не нужен?» Если тело свежее и не сильно подпорченное, то пару сотен золотых можно выторговать», — кивнул Клифф. «А если живой?» — прищурился я. «Скажешь, что же, живой!» — фыркнул Фет. «Я серьезно», — сказал я. «Он у меня спрятан там, откуда я достал Зода». «Тут подумать надо. Я так понял, в деньгах ты не очень нуждаешься», — посмотрел на меня Клифф. «Ну, пойдем, попробуем клетку, которая может удержать этого Василиска». «Ты о камере из Адамантия?» — уточнил у него Фет. «Да, о ней», — кивнул тот и пояснил уже мне. «Это одна из камер для содержания магов. Адамантий блокирует магические способности не только людей, но и некоторых животных. Говорят, добывают его в каких-то нижних мирах». Мы прошли в подвал, где я вынул из складки Василиска и поместил в камеру из знакомого черно-красного металла. Там же дверь была из этого металла и даже два окошечка, как я понял, для наблюдения и подачи еды. Камера уверенно держала его способности, и даже наблюдательное отверстие не сильно фанило. Можно было продержаться пару минут. «Ну, думайте об оплате из Василиска», — сказал я им, когда мы шли из подвала и достал из складки семечку. «Да, чуть не забыл. А таким камнем можно ускорить лечение Никиты?» «Ты где такое чудо достал?» — спросил, крайне удивившись, Клифф. «Таких же не бывает», — не менее удивленно воскликнул Фет и протянул ко мне вдруг затрясшуюся руку. «Помочь-то поможет, но насколько? Тут попробовать надо». Они сразу прошли, чтобы приспособить этот лечебный артефакт к Никите. «Насколько сократится время лечения, можно будет определить уже вечером», — сказал Фет. «А пока Арктур лечится, предлагаю тебе подлечиться. Я имею в виду исправить ауру, а то она у тебя кривая после неправильной инициации», — предложил Клифф и указал на Фета. «Вот и специалист в этой области есть. В качестве оплаты за Василиска можно даже потратить одноразовые артефакты древних. Они уникальны, поэтому и цена на них не определена». «Хорошо, только остальных узников надо бы опознать и пристроить», — вспомнил я о других пленниках. «Кто у вас за безопасность отвечает?» «Есть такой», — кивнул Клифф. «А они у тебя там же, в сумке?» «Да, все там», — подтвердил я, не поняв, о какой сумке он говорит. Вошел человек, который прошлый раз провожал нас в город, и я стал доставать из складки партию пленников из местных. В результате опознали почти всех, только один вызвал странную реакцию. Оказалось, его давно уже разыскивают за грабежи и разбои. Восстановление эфирного и астрального тел, как пояснил мне Фет, у меня провели оба целителя в течение 5 часов. Я ничего не чувствовал, хотя обложили меня целой кучей артефактов. Некоторые из них гасли, другие вообще рассыпались в пыль. Видно, что-то все-таки происходило. Мне объяснили, что это они просто запустили процесс исправления, а закончится он через неделю, полторы. Я же поинтересовался, как называется мир, страна и город, где мы сейчас находимся. Мало ли, когда еще загляну сюда. У мира было странное название, перекресток 4, страна Весия, а город пограничный, так как тут оказывается граница с соседней страной, Тробнией, где живут вампиры. Пока ждали первой ревизии раны Никиты, я поинтересовался странным артефактом в виде голограммы стоп-кадра костра. Оказалось, этот артефакт аналогичен моей складке и называется «Сумка путешественника». Внешний вид – это маскировка, которая настраивается его хозяином. Сумка оказалась не привязана к кому-либо и вообще не заперта, что удивило обоих магов. Но меня больше всего удивило то, что когда Клифф объяснил, как ею пользоваться, я достал из нее всего один предмет, хранящийся там. И это оказался еще один артефакт, практически копия того, который нам надо доставить Аресу. Я даже перепроверил, и действительно, у меня их теперь 2. Ладно, отдадим оба, мне такие опасные вещи ни к чему. Потом меня пригласили в библиотеку и показали 3 книги по начальной магии. Я, почитав только начало, понял, что тут без наставника делать нечего. Ну а как еще понять текст? «Войдя в состояние Эйния, выделите 5 энергонов маны и мысленно нарисуйте знаки огня и воздуха. Заранее проследите, чтобы был наблюдающий из опытных магов для безопасности окружающих и самого мага». Книги я, конечно, забрал, но учить их буду только в глуши или под присмотром кого-либо из магов. Вечером при проверке состояния ноги Никиты оказалось, что он уже вполне здоров. Забирая артефакт-семечку, который называется «Камень жизни», я узнал, как его можно использовать не магом. Выяснилось, что из-за своего огромного размера он обладает самосознанием, поэтому достаточно мысленно представить, как и что ты хочешь вылечить, и прикрепить его как можно ближе к ране. Я захотел вернуть защитные артефакты Кливу, но тот отказался, отговорившись, что это подарок. Тогда я засобирался возвращаться к Аресу, но Никита уговорил меня задержаться еще на день. Он хотел с утра пробежаться по местному рынку, закупиться в дорогу. Я согласился, и нас заселили в те же апартаменты. Клифф попросил сообщить, когда мы будем отправляться обратно. Уж очень ему интересно посмотреть на портал, который создается без арки. А Фет спросил рецепт Иван-чая. Оказалось, на кухне оставили себе немного на пробу, и выяснилось, что после того, как его выпьешь, в течение 5-7 часов вдвое ускоряется восстановление маны. Само растение они узнали, а вот почему оно приобрело другие свойства, не поняли. Я объяснил, как проводить процесс ферментации, посоветовав использовать для сбора листьев травников. Это должно увеличить эффект зелья. И рассказал, что в моем мире этот напиток использовался для повышения выносливости при длительных и монотонных работах. Особенно, если некогда отвлекаться на еду. С утра я создал пару артефактов-переводчиков, и что интересно, они были рабочими. Я отдал их Виталику и Никите, и мы отправились на рынок. «Куда ты так торопишься? У нас еще почти месяц свободного времени!» – спросил у меня по дороге Виталик. «Задача закончится, когда вернемся к Аресу», – ответил я. «Всегда есть шанс потерять артефакты. Да и чувствую меня, что может произойти что-то нехорошее». «В смысле артефакты?» – спросил Никита. «Он же один». «Ну, их оказалось два», – пояснил я. «Еще один оказался в хитрой сумке артефакте». «Круто! Значит, можно просить удвоение награды?» – обрадованно воскликнул Виталик. «Кстати, Никит, ты вроде в мир к Виталику хотел попроситься у Ареса?» – спросил я у Никиты. «Да, напарник стоящий, да и мир там подходящий, судя по его рассказам», – ответил он. «Вот я тебя о чем попрошу. Так как сам Виталик сейчас виртуальный, то вещи я ему передать не могу. Можешь ты передать ему от меня вещи, когда он закончит обучение?» «Да без проблем», – пожал тот плечами. «Вот тогда артефакт сумка путешественника. Умеешь пользоваться?» «Приходилось», – ответил Никита. «Дорогущая вещь». «Пока идем до рынка, попробуй создать еще одну. Для тебя». Решил я порадовать его. «Было бы очень круто», – кивнул охранник. «Дальше. Камень жизни, пару запасных амулетов-переводчиков и десяток защитных». Начал я перечислять предметы, которые хотел отдать Виталику. «Почему не хочешь оставить камень жизни себе?» – спросил у меня Виталик. «Ценнейшая же вещь. Всегда может пригодиться». «В том мире, где я сейчас нахожусь, восстановить тело могут даже из одной головы, если вовремя поместить в регенерационную капсулу», – объяснил я. «А у вас там таких технологий нет. Короче, вам там больше пригодится». «Согласен», – кивнул он. «Тогда я в сумку и оружие, которое у тех эльфов собрал, положу. После обучения оно мне пригодится». «Так, сумка просканировалась, значит, смогу создать еще одну. Никита, можешь привязать эту к себе и смени ей внешний вид, а то вид стоп-кадра костра какой-то необычный, привлекает внимание», – посоветовал я. «Виталик, дай-ка одну золотую монету, тоже просканирую для образца». «Чувствую себя лишним в этом задании. Ты один мог со всем справиться», – высказался вдруг Никита. «Зря ты так. Вы оба спасли мне жизнь, рискуя собой», – возразил я. «Не зря Арес говорил о шансе в 8%. Это судьба». «Ты веришь в предопределенность?» – удивился он. «Судьба и предопределена, и не определена одновременно», – ответил я. «Вон Виталик может рассказать тебе мой вариант принципа действия судьбы. Я ему как-то на земле рассказывал». «В общем, проще всего объяснить на примере онлайновых ролевых компьютерных игр», – начал Виталик. «Сама судьба – это сервер игры. Мы, соответственно, игроки. В зависимости от наших поступков, хороших или плохих, судьба формирует квесты для исправления грехов или вознаграждения. Это предопределенность, только мы ее сами формируем. А судьба старается создать квест таким способом, чтобы отработать карму у как можно большего количества людей. Иногда жизни человека не хватает для формирования условий квеста, и эти долги остаются на следующую жизнь. А так как память при рождении стирается, чтобы мы не повторяли прежних ошибок, то мы не можем понять, почему это на нас все так свалилось и в чем мы виноваты». «А в чем тогда неопределенность?» – спросил Никита. «Так никто тебя и не заставляет проходить все квесты», – пожал плечами Виталик. «При определенной сноровке можно обойти даже те, которые обязательны к прохождению». «И в чем смысл этих квестов?» – продолжал допытываться его друг. «В развитии моральных качеств и, соответственно, души вплоть до уровня Бога и далее», – ответил Виталик и спросил у меня. «Я так все рассказал?» «Именно так», – кивнул я. «Но при условии творческого пути развития. Я вам о нем уже говорил». «Интересная теория. Логичная», – отреагировал Никита и указал. «А вот и базар».